Погода на территории Ивановской области будет определяться небольшим циклоном с теплым атмосферным фронтом. Ожидается облачность с прояснениями погоды, с небольшими осадками. Температура ночью и днем сохранится одинаковой, около 0 градусов. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. На последующие дни ожидается незначительное похолодание, приблизительно 3-5 градусов. Температура ночью будет 5-10 градусов мороза. Похолодание будет связано с сибирским антициклоном. Всего вам доброго.